Бал у графини Икс. Автор Аркадий Тимофеевич Аверченко. Из сборника «Кипящий котел». Графиня вошла в бальную залу, и ропот восхищения пробежал среди блестящих гостей. Она была одета в платье из серебристого фая, отделанного валансьенскими кружевами и леонским бархатом. На мраморной шее сверкало и переливалось роскошное бриллиантовое колье. В ушах мерцали теплым светом две розовые жемчужины. Царственная головка венчалась многотысячным паради из перьев райской птицы. Два молодых человека в черных фраках с огромными вырезами белых шелковых жилетов, стоя у колонны, тихо беседовали о графине. Вероятно, она дьявольски богата? О да! Отец дает за ней 500 тысяч, кроме того, у нее тряпок, шелковых платьев, белья самого тонкого, батистового, похожего на паутинку, мне как другу семьи показывали. Всего этого тряпья наберется 1050. Три сундука и шкаф битком набиты. «Пабле! Черт возьми!» — вскричал молодой щеголь, небрежно вынимая из кармана плоские золотые часы с жемчужной монограммой. «Я, вероятно, еще успею пригласить ее на вальс». И было время. Оркестр, невидимо скрытый на хорах, заиграл в этот момент упоительный вальс, и благоухающие пары закружились. Так романисты писали раньше. А вот так романисты должны писать теперь. Графиня вошла в бальный сарай, и ропот восхищения пробежал среди блестящих гостей. На графине было платье из роскошного зеленого ситца, отделанное настоящими костяными пуговицами. На алебастровой шее сверкало и переливалось роскошное колье из кусочков каменного угля, в крохотные ушки были продеты две изящных, еще не использованных спички, а царственная головка венчалась пером настоящей многотысячной курицы. Два молодых человека в изящных фраках, сшитых из мучных мешков, тихо беседовали о графине. «Да, отец дает за ней 18 миллионов деньгами, две пары шерстяных чулок и флакон из-под французских духов». «Ничего подобного», — вмешался третий, одетый в критоновый смокинг из обивки кресла, ларнируя графиню в осколок пивной бутылки, вделанный в щипцы для завивки. «Отец дает за графиней гораздо больше 18 миллионов». «Именно. Он дает за ней корову с теленком и двух уток». «Парбле!» — вскричал молодой человек в Реддингтоне из четырех склеенных номеров вчерашней газеты. «Я, вероятно, еще успею пригласить ее на вальс». Он вынул из кармана будильник на дверной цепочке, бросил на него косой взгляд и помчался к графине. И было время. Граммофон хрипло заревел упоительный вальс, танцующие сняли ботинки, чтобы зря не трепать подметок, и пары, шлепая изящными пятками, закружились.